Мария Мойзес, Томасу Рибейро. Томас Антонио Рибейро, 1831-1901, португальский поэт и прозаик. 10 лет минуло с тех пор, как ты навестил меня здесь, то было вчера, а камень, на котором я высек твое имя, потемнел, словно древние надгробия. Под этим камнем покоится 10 лет нашей жизни. Под ним похоронены люди, которыми мы были в те времена. У меня перед глазами стоит Кастильо, прислонившийся к грубо вытесанной колонне. Кастильо, возможно, имеется в виду португальский поэт Антонио Кастильо, 1800-1875. У меня в ушах звучат твои стихи, которые ты читал моим детям. Ах, да, правда, ты не смог их прочесть. В глазах и в голосе у тебя были слезы. Что сделала с тобой политика, мой добрый друг, мой поэт Родины и Души? Сан-Мигель де Сейде, ноябрь 1876 года. Первая часть. У входа в загон парнишка-пастушонок пересчитал коз и, обнаружив, что одной не хватает, разревелся во весь голос и в три ручья. Стояла темная ночь. Парнишка боялся возвращаться в лес, потому что ходили слухи, что в крестовой ложбине появляется неприкаянная душа покойного капитана. Много лет назад в том месте нашли труп одного студента из Коимбры, и в народе убийцей считали капитана из селения Санту-Алейшо, что за Томегой, причем объясняли убийство ревностью. Ходил слух, что душа преступника в белом волочащемся по земле саване наведается в те края. Мельник, его мельница стояла у самого каменного брода, оспаривал общественное мнение, утверждая, что призрак, о коем шла речь, душою не является, и он и даже не обладает, ибо на самом деле это белая кобыла викария. Большинство, однако, не принимало такого объяснения, по причинам чисто психологическим, ссылаясь на то, что мельник, человек подозрительных нравов, был солдатом во время Руссельонской войны, не числится в списке усердных прихожан и, насколько известно, не убил ни одного француза. Битва при Руссельоне произошла в последние годы царствования королевы Марии II между испано-португальскими войсками и наполеоновской армией. Дело было в 1813 году, в середине августа. Итак, пастушок притулился в углу загона и, громко плача, молил святого Антония помочь ему найти потерявшую козу. У входа в загон появился Жоан да Лаже, хозяин, и прорычал: «Потерял животину!» Парнишка, дрожа от страха, пробормотал что-то нечленораздельное. «Потерял, шельмец? Ступай, ищи! Да гляди, не приведешь, сюда не заявляйся! Не то вырву у тебя потроха через глотку!» И в счет будущего он дал пастушонку 2 основательных пинка. Этот самый Жоан да Лаже, по сравнению с мельником, был человеком более достойных правил, зиждущихся на религиозности и патриотизме. Он прикончил 2 хворых французов из отставших полевых лазаретов и верил, что призрак — душа капитана, а не белая кобыла викария. Парнишка пустился бежать по направлению к горной цепи. Перед ним был выбор: либо злые чары, насылаемые неприкаянной душой, либо остроконечный деревянный башмак хозяина. Пастушонок предпочел встречу с покойным капитаном. На всякий случай он, однако ж, по дороге читал вслух все, что знал из катехизиса: о смертных грехах, о делах милосердия, о святых таинствах Святой Матери Церкви. Все. Возле последнего дома парнишка в ужасе попятился. Он увидел призрак, белевший во тьме. Призрак, сгорбившись, стоял под каштаном. «Зе, сын Моники, это ты?» — осведомился предполагаемый призрак. «Я, тетушка Бритес», — ответил парнишка, переводя дыхание. «Господи, как вы меня напугали! Куда собрался в такую пору? Козу иду искать, вы не видели?» «Я-то нет. Слушай, а хозяйка твоя, Зефа, тоже пошла искать козу. Какое там? Синьора Зефини хворает. Вот уже полтора месяца как не встает с постели. Да знаю я, но могла бы поклясться, что видела, как она только что перелезла через плетень и пошла к реке. Если то была не Зефа, так значит, сам дьявол. Парнишка снова оцепенел от страха и спросил вполголоса: может, то душа была? Капитанская-то? Навряд ли. Она была в темной юбке и нижней голову прикрывала. Тем временем из мглистой ложбины, пролегавшей меж горами, появился мельник, ведя двух ослов, нагруженных кожными мешками. Он напевал: «Был я кеннером придворным, улетел из тесной клетки. А теперь щегол я вольный, девушкам пою я светки». «Для щегла ты больно гнусав, Луис», — съязвила Бритас, жена Эйро. «Ола, старая ведьма, какие вы тут козни строите?» — отозвался ветеран второго полка, квартировавшего в Порту. «Не напугайте ослов, они и так при виде вас остолбенели. Пропустите к сородичей». «Я не с твоего семейства, слышал, якобинец?» — возразила старуха. И, показав ему два кукиша, добавила: «Вот тебе, получай, еретик!» «Дядюшка Луис», — вмешался пастушонок, — «вы в крестовой ложбине козы не видели?» «Видеть не видел, а блеяние кози слышал со стороны реки. Ты ступай по Эстеванову проулку, а потом иди берегом реки вниз по течению, там и найдешь ее, либо на лужке возле каменного брода, либо на островке». «Вот-вот, пускай пойдет туда», — вмешалась тетушка Бритас. «Самое время сейчас парнишке разгуливать по Эстеванову проулку». «А чем он опасен?» «Чем опасен? Поди спроси Зефу, дочку Жоана, да Лаже. Она в том проулке однажды ночью порчу подхватила. С тех пор все никак не поправится». «Верно, верно, тетушка Бритас. Вам лучше знать, что это за порча. Да и мне известно, какую порчу подхватывают девушки в темных проулках». «Боязно тебе, малый?» «Боязно, сеньор. Подожди тут, я мигом». И мельник стегнул ослов, которые жевали дрог близ канавы, отвел их в стойло, разгрузил, задал им корму, отхлебнул глоток вина из бурдюка и вернулся к пастушонку, который ждал его, слушая россказни тетушки Бритас о неприкаянных душах. «Идем вместе, малец», — сказал мельник. «Мне хорошо знаком нрав твоего хозяина, и я знаю, что из-за козы он способен переломать тебе руки, если хлебнет лишку. А потому я помогу тебе ее сыскать». «Чего боишься, парень?» «Души покойного капитана? Не будь дурачком. Если у того, кто умер, душа была добрая, она принадлежит Господу Богу, и никому нет от нее вреда. А злые души принадлежат дьяволу, и он их из когтей не выпустит. Изыди, сатана, вот уж грешник, такому ад, что дом родной», — пробормотала тетушка Бритас и в негодовании выпрямилась, осенив себя крестным знаменем от плеча до плеча и от макушки до пупа. «Что ворчишь, старая? Коли парнишка худо соображает, его простить можно, но ты-то больше семи десятков на свете живешь, пора бы ума нажить. Видел ты хоть раз чью-то душу, женщина?» «Мне-то они не докучают, слава богу», — отвечала кичливо Бритас. «Знают, что ко мне лучше не соваться». «Не суются, значит, к вам?» «Еще бы», — заметил все с той же ухмылкой ветеран. «Если бы я был неприкаянной душой, да встретился с вами, сразу бы дал деру. Душа, что сунется в такое тело, верно вылезет грязная, точно крыса из дымохода. Прочь, ступай, якобинец! Сгинь, нечистая сила, сгинь!» — воскликнул тетушка Бритас, сложив крестом два пальца и попятилась к себе в дом. «Ты меня слушай, малец. Люди пускай себе болтают вздор. Берегись, как бы твой хозяин не огрел тебя мотыгой, а уж от гостей с того света я тебя уберегу». Мельник вел беседу с пастушонком, идя по каменистому Эстеванову проулку. Несмотря на ободряющие речи ветерана, парнишка, проходя по самым темным местам, твердил про себя обрывки катехизиса. В густом кустарнике поблескивали светлячки, а временами испуганный дрозд бил крыльями в листве живой изгороди. Тогда пастушонок невольно хватал мельника за руку, а тот подтрунивал над трусостью паренька. В том месте, где тропинка выходила к реке, от нее ответвлялись две дорожки, одна направо, ведшая к кукурузному полю, где уже наливали меж широких длинных листьев початки, а другая налево, к выгону, спускавшемуся к самой Томеге. Как раз в этот миг по реке к берегу широкими размеренными шагами двигалась, разбрызгивая воду, большая белесая фигура. Парнишка хрипло ойкнул и, вцепившись в кожные подтяжки мельника, завопил: «Дядя Луис! Ой, дядя Луис!» «В чем дело?» «Вы что, не видите?» «Вижу, дуралей, вижу. Душа капитана ловит плотву бреднем. Это же человек в нижней рубахе, не видишь, что ли? Раскрой глаза пошире, ослиная башка». Человек в нижней рубахе оказался арендатором фермы Санта-Эулалия. Он обходил с бреднем речные заводи, где окунь обычно шел косяком. «Франциско Брагадос, не ты это?» — осведомился мельник. — Он самый. Тут поблизости Казани блеяло, не слыхал? Было дело, блеяло какая-то на пустоши Пименты, а потом снизу мне блеяние послышало, с островка. — Ловится рыбка. Подбрось мне платить парочку на ужин. Ночь неудачная. Вся рыба ушла на глубину. Что-то неладное здесь творится. Пойду-ка домой. — Что-то неладное? Выловил из речки привидение, что ли? Гляди, тут по горам душа капитана разгуливает. Может, он решил искупаться? Ночка-то теплая. — Не до шуток, человече, — возразил озабоченный рыбак. — Когда я проходил к реке оттуда, где ты сейчас стоишь, из-за вон тех ив, мне послышался словно плач ребячий, их ныканье. — Сова это была, либо жаба, — возразил мельник с неколебимым бесстрашием того, кто привык все объяснять естественными причинами. «Если ты боишься, пойдем вместе. Но придется тебе поделиться со мной уловом. Вон коза блеет. Слышь, малец?» «Уже перебралась на тот берег», — сказал рыболов. «По плотине, наверное. Будет тебе забота. Прощай, Луис». «Гром ее разрази», — выбронился мельник. Придется нам идти каменным бродом. Вот ведь тварь шалая. Уж лучше бы я деньгами дал за нее твоему хозяину, чем перебираться сейчас за реку. И тут все трое услышали стоны, раздававшиеся совсем близко с самого берега. Пастушонок прижал ладони к губам и, присев на корточки, охнул. «Ох, Господи! Вот это да!» — проговорил ветеран с раздумчивой линцой. Франциск-то прав был. Не сова это, не жаба. Вот оно что! — Да что ж, дядя Луис? — спросил парнишка сипло, почти утратив голос от страха. — Женщина плачет, не слышишь разве? Посмотрим, кто там стонет. Да поживее. Мельник одним прыжком перемахнул через изгородь. Он покашливал, что у нашего рассельонского храбреца означала решимость, хотя вообще кашель у храбрецов может иметь и другое значение. Пастушонок следовал за мельником так близко, что наступал ему на пятки. Мельник шел по кромке берега вдоль самой Томеги. Время от времени до него доносились стоны, но по мере его приближения стоны слышали все слабее. Голос замирал в сдавленных рыданиях. За пастбищем темнела купа ив и тополей. И в этом месте журчащие речные струи образовали заводь. Здесь рыбаки брали сетями плотву в пору нереста. Добравшись до этого места, мальчик и мельник услышали: «Помогите, люди, умираю без покаяния!» «Сеньора Зефинья это! Хозяйка моя! Помоги мне, Боже!» — воскликнул пастушонок. С несказанной отвагой он ринулся прямиком сквозь ивняк и, не засучив даже штанов, прыгнул в воду, доходившую ему до колен. Мельник последовал за ним. Во тьме, еще более густой под навесом из ивовых ветвей, они с трудом разглядели женскую фигуру, наполовину погрузившуюся в воду и вцепившуюся обеими руками в какой-то сук. Женщина все твердила: «Помогите, люди! Умираю без покаяния!» «Сеньора Зефинь, это вы!» — крикнул парнишка и, обхватив руками ее тело, потянул женщину к себе. «Дядя Луис, помогите мне не вмочь!» «Я здесь», — проговорил мельник, приподнимая женщину с большим трудом, ибо она плотно обхватила руками ствол ивы, судорожно впившись в кору пальцами, словно ухватилась за дерево в муках удушья. «Что случилось, Жозефа?» — спросил Луис, взяв ее на руки и не без усилий перебравшись через изгородь, которая обрушилась от его неуверенных движений. Ноги мельника промокли, с одежды стекала вода. Дочь Жуана дала же била в судорогах и твердила сквозь рыдание: «Только не домой, ради бога. Положите меня на земь и позовите сеньора викария. Я вот-вот отойду». «Терпение, девушка. Я тебя здесь не оставлю. Ты вся вымыкла, лицо горит. Ты что, в воду свалилась, Жозефа? Что делала ты здесь в такую пору?» «Иисусе, помоги! Иисусе, оборони! Иисусе, спаси!» — бормотала девушка. Дыхание ее слабело, и тело било горячечная дрожь. Луис, боясь, что мучимая судорогами девушка испустит дух у него на руках, положил ее голову себе на правое плечо и прибавил шагу, приказав парнишке пойти вперед и уведомить хозяина. В тот момент, когда мельнику надо было перебраться через изгородь, ему пришлось, чтобы справиться с тяжелой и неудобной из-за мокрой одежды ношей, подхватить юбки девушки левой рукой, и он тотчас почувствовал, что по тыльной стороне его руки потекло что-то горячее. Одновременно он ощутил тошнотворный запах крови. Мельник подумал было, что девушка поранилась, и спросил: «Ты поранила Жозефа?» Она не ответила ни словом, ни движением. Руки девушки бессильно свисали на спину мельнику, голова машинально покачивалась, пока мельник пристраивал у себя на груди недвижное тело, чтобы, не выпуская его из рук, преодолеть трудную преграду. Наконец ему удалось выбраться на каменистую тропку, которую он пришел сюда. И когда Луис присел у большого валуна, чтобы отдышаться, ему почудилось, что тело женщины холодеет у него в объятиях. Холод словно сообщился самому мельнику, и когда он, дрожа от ужаса, переместил свою ношу с плеча себе на колени, женщина и в самом деле была мертва. Мельник окликнул ее по имени, потряс. Исчерпав доступные человеку средства, воззвал к душам праведников и, положив тело на берег, высохшей веткой папоротника стал смахивать капли пота, падавшие с лица покойницы ей на грудь. Несколько минут спустя Жоан де Лажа, викарий и еще несколько человек, движимых любопытством либо состраданием, спускались к реке по Эстеванову проулку с горящими пучками соломы в руках. Старуха Бритес, жена Эйро, завидев шествие, присоединилась к нему и рассказывала всем, что при последних ударах колокола видела, как Жозефа перелезла через изгородь и направилась к полю при болоте, а затем свернула к реке, и голову она прикрывала нижней юбкой. У конца тропинки они наткнулись на Луиса, мельника, сидевшего подле Жозефы, которая при свете факелов казалась живой, потому что глаза у нее были открыты. «Что случилось, девушка?» — обратился к ней отец. «Не спрашивай ее ни о чем, Жоан. Она уже у Господа», — отвечал Луис. Викарий, потрогав руки и лицо Жозефы, подтвердил. Она покрылась смертной испариной. «Что произошло?» — прибавил он, обратясь к Жоану де Лаже. «Должны же вы знать или хотя бы догадываться, из-за чего утопилась эта добрая девушка». «Ничего я не знаю», — отвечал отец с безмятежностью стороннего наблюдателя. Месяца полтора назад она слегла. Позвал я фриумского аптекаря. Тот прописал ей всякие разные настои да отвары. А девчонке ни хуже, ни лучше. Сегодня, значит, после обеда было, вижу, плачет Мария, моя хозяйка, но мне ни словечко. После пошел я на кукурузное поле, поливать надо было, а когда воротился домой, спросил, где, мол, моя хозяйка. Мне говорят, все еще на сеновале. Пошел я туда, спрашиваю, что, мол, с тобою. Она ни слова в ответ, потому как в бесчувствии. Поднял я ее да перенес на кровать и уже собирался послать в Вендос Новос за цирюльником, чтобы кровь я отварил. Да парнишка прибежал, известил меня. Но тут появилась сама мать утопленницы. Она бежала полем и громко вопила, зовя дочь. Все повернулись к ней. От поднятых вверх факелов протянулась дорожка света, и из тьмы, казавшейся по контрасту еще гуще, выхватила фигуру женщины, на бегу сжимавшей руками голову. Фигура эта все увеличивалась по мере приближения. Старая Бритес жалась поближе к викарию, чтобы в случае вмешательства нечистой силы найти опору близ столпа церкви. Луис размышлял над словами отца усопшей, а сам Жоан де Лаже дожидался безмятежно, безмолвно и без всяких мыслей, пока жена подойдет ближе. Она перебралась с поля во враг, протиснувшись сквозь заросли куманики и боярышника, подбежала прямо к дочери, упала на ее неподвижное тело и стала осыпать ее поцелуями, трясти, окликать, как безумная, и тут же потеряла сознание в грубых руках мужа, пытавшегося оторвать ее от покойницы.